О терпении. У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он больше не может. Жизнь так тягостна, так унизительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя. Но время идет, оно приносит нам новые тягости и новые опасности. И мы выносим их, мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия невозможности рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно. Наш взор близорук, и поле нашего зрения невелико. Мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется, что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем, дивная способность, которую мы не укрепляем, великая сила личности и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура. Я разумею духовное терпение. Что сталось бы с нами, людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячи лет, и сам собой встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и уничтожениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность, его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла. И если мы позднее, потомки великих русских стоятелей и терпеливцев, утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать. Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет», силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать отказы жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую изнанку земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное. Мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу. Напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага. Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата, как томительное первое лишение — и первая боль нам кажется незаслуженной, и первое наказание чрезмерно суровым. Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества. Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать себе жизненного стратега, спокойно предвидеть наступление неприятеля и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями всю новую и новую силу духа. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека так, что он станет слабее самого себя, то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее себя самого. Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдания с поднятым забралом. Это нелегко. Этому надо учиться и научиться. Это удается далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни. А бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений. Его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям. Он сластолюбив от природы и сам не замечает, как вожделение и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе. Утех нужна всякой твари. Человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не зависели от внешних обстоятельств, чтобы радость наша имела внутренние источники, чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силой воли, отчасти утешен новыми иными радостями. Он может быть подвергнут молитвенному заклинанию, во всяком случае, утихомирен. Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании. Искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть цветы, во всяком облаке есть красота, во всяком человеке есть своя глубина. О вечной тайне молчит природа. Об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение с радостью ждут нас повсюду. Нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором. Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать книги, то надо подарить ему красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений. И радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, надо научить его пускать мыльные пузыри. Пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения. Пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества. Надо упражняться в терпении. Надо ввести в жизнь состязание в терпеливости. Надо научиться терпеть легко. И пусть каждый из ваших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения. И что бы ни пришлось человеку переносить, грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, он не должен пугаться спозаранку, ибо застращенная душа теряет власть над собою. Страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его воображение. Кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем. Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу. Пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит. Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим. А малодушное словечко «я не выдержу» совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое. А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своей силою, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе ни о том, что терпишь, ни о своем терпении. Если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «Ах, я так страдаю» или «Я не могу больше». И сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть. Оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу. Он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость, нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого унизительного компромисса до последней низости. Дело его кончено, и сам он погиб. И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах. Надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу. Или еще лучше, надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его силы и утешения от Утешителя. Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдания осмыслятся, и душа почувствует благодатную готовность терпеть до конца и до победы. Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути. Юмор в обращении к себе и молитва в обращении к Богу. Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания. Она должна проснуться в тварном самосознании, и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью, и вся душа человека объединится и укрепится для победы. Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к тому, кто послал ему испытания и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве. Оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столь благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наше заблуждение. И нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому, когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа. Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, то есть добиться того, чтобы наш дух перестал зависеть от него. Мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания, мудрости естественной и мудрости духовной. Оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви. Оно должно осветить нам по-новому смысл жизни. Терпение совсем не есть пассивная слабость или тупая покорность, как думают иные люди. Напротив, оно есть напряженная активность духа. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать. Оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе. Более того, оно есть сама победа, одоление слабости, лишения и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем, победа человека над своей тварностью и над всякими жизненными обстоятельствами. Терпение есть поистине лестница совершенства. И кто присмотрится к человеческой истории, сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества. Оно ведет через все пропасти искушения и страдания. Оно есть орудие и сила самого совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни. И потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры. Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество. Верность, скромность и смирение, любовь, сострадание и прощение, труд, мужество и работа исследователя. Терпеливо делает гусеница свое дело и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо, почерпая свою силу из сверхъестественного источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать на земле великое и чудесное.